Глава 39. На острие войны. Привычный к опасностям профессии, Ласло не подумал, каково придется сыну, знающему, что он может не вернуться. Время было дорого, и он после Марполя сразу же полетел к посольству империи Ренайт, где захватил с собой Рида. Особо близкими друзьями они не стали, но когда он попросил о помощи, Звездный Кот сразу же согласился. Взяв снаряжение для предстоящего рейда, разведчики без промедления отправились на космодром ВКС Рокайда. Они летели в самое сердце Мирека, пустыне, которая из-за внезапных бурь и неимоверной жары заработала скверную славу не только у озеленителей. Около авиетки заплясали несколько смерчей, и лицо пилота, несмотря на невозмутимое выражение, заблестело от пота. Сигнал тревоги, исходящий от двадцайского телепата, подтвердил, что он не зря беспокоится. «Влево!» — приказал Ласло, доверившись предупреждению Федьки и собственной интуиции. Машина резко ушла в сторону, и на месте, где они только что были, заплясал еще один смерч. Пилот обернулся. «Так точно!» — запоздало отрапортовал он и блеснул белозубой улыбкой. «Спасибо, сэр!» — счел нужным добавить он. Конец пути был уже близок. Вскоре авиетка зависла на месте, и под ней завихрилась гигантская песчаная воронка. Крышка ушла в сторону, и они нырнули в темное жерло возникшего отверстия. Внизу разведчиков уже поджидал встречающий, совершенно лысый рекайдианец с пышными белыми усами и аккуратной бородкой. Выражение его лица и отпечаток уверенности, сквозящий в каждом движении, говорили об уме и немалом жизненном опыте. «Серьезный мужик», — подумал Ласло, и хотя был старше по должности, первым протянул руку. «Владислав Романович, координатор сил Содружества, а это мой помощник Рейд Дилар Ритар Перев. Полковник Инарит Коум, начальник Мерекской базы», — в свою очередь представился ракайдианец и ответил гостям крепким рукопожатием. Ласло без промедления перешел к делу. «Полковник, ваше командование дало добро, и мы хотели бы осмотреть, что у вас имеется». Возражений не последовало. Ракайдианец направился к небольшой машине, предназначенной для передвижения по помещениям, и разведчики подхватили объемистые сумки. Спустя некоторое время они оказались в огромном ангаре, где на парящих в воздухе палубах стройными рядами стояли звездолеты. В основном это были автономные модели, предназначенные для самостоятельных операций в космосе. «Ну, вот мы и на месте». Инарит Коум повернулся к гостям. «Выбирайте, господа, все, что есть у нас, находится перед вами», — проговорил он с нескрываемой гордостью. И в самом деле, мало кто из государств Содружества мог похвастаться столь богатой коллекцией новейших звездолетов. При виде овальных темных туш Эджери-17КК, прозванных призраками, оба разведчика, не сговариваясь, повернули к гравитационному лифту, чтобы попасть на палубу, где они располагались. Звездолеты, выглядящие крохотулями на фоне своих собратьев, пользовались популярностью не только у оперативников внешней разведки. Призраки ценились за редкие скоростные качества, маневренность и легкость в управлении. Вдобавок, они имели отменную маскировку и довольно мощное защитное поле. «Ну вот, хоть в этом они предсказуемы», — подумал Инарит Коум, уже наслышанный о гостях и о том, что они крайне придирчивы при выборе снаряжения. На палубе с призраками Ласло на мгновение замер, а затем направился к ближайшему кораблю. Забравшись внутрь, он сел в кресло пилота и включил диагностику. При виде данных по защитно-стрелковому комплексу на его лице промелькнула улыбка. Он по-прежнему любил оружие. Это была их общая слабость с борцем, и при встрече они могли часами спорить, какая модель смертоубийственной игрушки предпочтительней в той или иной ситуации. «Как тебе начинка?» — спросил Ласло по внутренней связи, когда закончил изучать остальное оснащение корабля. «Могло быть и лучше. Кое-что уже устарело, в частности, балансировка кри-системы», — последовал ответ. В отличие от землянина, Звездный Кот был более придирчив и исследовал несколько кораблей, прежде чем вернуться к одному из них. «Да ладно тебе нудить! Зато ракайдианцы не поскупились и установили на своих малышах новейший оружейный комплекс «Малурон». Я о нем слышал, но еще не видел. Ребята из технического отдела говорили, что на этот раз высоколобые сватсаи превзошли самих себя. По их словам, «Малурон» имеет такую же дальность боя, что и орудия тяжелого крейсера. При этом размеры самого комплекса остались прежними. Рид скептически хмыкнул. «Надеюсь, что твои восторги не безосновательны, и Малурон не подведет, когда нам придется драпать Атолу Тайши». «Я тоже на это надеюсь», — отозвался Ласло. Прежде чем покинуть кресло, он провел ладонью по пульту, будто погладил домашнего любимца. В общем-то, он знал этот кораблик как свои 5 пальцев, ведь «Птица удачи», хоть и числилась космической яхтой, на самом деле относилась к тому же классу кораблей, что и «Призраки». Выбравшись наружу, Ласло поинтересовался у рокайдианского полковника, сколько времени займет подготовка к вылету, и, получив ответ, что ровно 32 минуты, согласно кивнул. «Начинайте», — распорядился он. Полковник молча козырнул, а подошедший Рид состроил недовольную мину. «Что, так сразу летим?» — сдержанно проговорил он. «Снаряжение у нас с собой. Так чего тянуть?» Ласло насмешливо обозрел каменную физиономию товарища. «Сам знаешь, чем внезапнее будет наш визит, тем выше шансы на успех», — добавил он и склонился над сумкой, проверяя ее содержимое. «Вот за что я ненавижу работать с тобой. Вместо того, чтобы составить план действий и проработать детали, ты, очертя голову, бросаешься в авантюру, и потом приходится импровизировать на ходу», — прорычал Рид по внутренней связи, но не стал оспаривать его распоряжение. Подхватив свою сумку, Звездный Кот сразу же направился к выбранному призраку и с кошачьей грацией скользнул внутрь открывшегося люка. Ласло вознамерился повторить его трюк, но тут его окликнул и Нарид Коум, и он, замешкавшись, застрял в силовой перепонке люка. К великому удовольствию обслуживающего персонала, который встретил его промах сдавленным смешком. Как и было обещано, через 32 минуты оба корабля стартовали. Достигнув космоса, они устремились к адмиральскому флагману, носящему имя «Гордость Чулиана». Флот клана Вервей, который нес охрану Рокайда, базировался на столичной планете империи Кордейфта. По данным аналитического отдела внешней разведки, на его кораблях служили только чулианцы, и Ласло подумал, что сепаратизм не рождается на пустом месте. Перед тем, как подойти к кораблю-носителю, где находился Луой Сан-Дец-Риц, разведчики выпустили Ройнана роботов, который разделился на 5 групп по числу эскадр, несущих охрану Рокайда, и они устремились к заданным координатам. Крохотные диверсанты должны были пересечь безвоздушный океан и проникнуть внутрь кораблей империи Кордейфта, находящихся в различных квадрантах пространства. Там им предстояло внедриться в систему жизнеобеспечения и синтезировать препарат, который отнимет у Олу Тайши способность к смене формы тела. Институт генетики, который спонсировала Аэлита, после разработки средства борьбы с теневыми вампирами моментально обрел известность, правда, по причине секретности только в определенных кругах. Вместе с известностью на ученых обрушился гигантский денежный вал, и они на радостях закупили новейшее оборудование, о котором раньше и мечтать не смели. В результате подвижники от науки, ратующие больше за идею, чем за вознаграждение, совершили прорыв в фундаментальной науке. В свою очередь, это подстегнуло мыслительные способности их коллег из внешней разведки, и они разработали пространственный деструктор, прибор, который позволил их не слишком умным, но шустрым товарищам проходить сквозь стены. Не желая афишировать свое присутствие, именно им воспользовались Ласло и Рид, чтобы проникнуть на борт адмиральского флагмана. Невидимые в своих комбинезонах-хамелеонах, разведчики скользили по коридорам, ища возможность скрытого подключения к информационным магистралям. К их досаде, чулианцы не поскупились и поставили первоклассную защиту. Поневоле им пришлось обратиться к такому ненадежному источнику сведений, как люди, хотя общеизвестно, что они лгут даже тогда, когда искренне полагают, что говорят только правду. Самоуверенный молодой человек, голубоглазый и розовощекий, показался им подходящей добычей, и разведчики разделились. Рид отправился на дальнейшие поиски информации, а Ласло повел языка к жилому блоку. Когда тот вошел в каюту, он скользнул следом за ним и огляделся. Чулянец жил один, хотя на военных кораблях Содружества среди молодежи тоже практиковали институт напарников. Видимо, он уже не новичок и прошел обучение, хотя я поклялся бы, что это не так, — подумал Ласло, несколько удивленный тем обстоятельством, что они на пару с Ридом ошиблись в возрасте языка. Отключив режим невидимости, он негромко кашлянул. «Эй, не дадите мне небольшую справку?» — проговорил он всем своим видом, демонстрируя дружелюбие. Чулианец стремительно развернулся. «Ты кто?» — спросил он неприязненным тоном. «Боже!» — Ласло возвел очи горе. «Ну хоть бы кто пошевелил извилиной и задал другой вопрос! Слушай, парень, неужели тебе так важно, кто я? Ничто другое тебя не интересует?» «Нет», — сказал чулянец и бросился на незваного гостя. «Гляди, какой шустрый!» Ласло прижал противника к полу. «И даже не надейся, дурень, тебя никто не услышит. Кончай, пыжица, твоя ИНС заблокирована. Сигнал тревоги не сработает». «Что вам нужно?» — просипел полузадушенный чулянец. «Повторяю, для идиотов. Мне нужна справка». «Я ничего не знаю». «Где адмирал?» «Не знаю». «Я не Станиславский, но я тебе не верю». Ласло бросил взгляд на китель, висящий на стуле. «Ого! Судя по нашивкам, ты капитан, к тому же отдела стратегического планирования. Сомневаюсь, что ты не знаешь, где находится адмирал». «На борту его нет». «Ну что ж, на нет и суда нет», — покладисто произнес Ласло и тут же добавил. «А вдруг светлейший Лоис Андецрис уже вернулся? Может быть такое? Просто тебе забыли доложить. Ну-ка, давай прогуляемся до его каюты». Он рывком поднял пленника и предупредил. «Лучше не рыпайся, а то вколю Файтидон». Чулянец бросил на него ненавидящий взгляд. Препарат, подавляющий волю, имел примечательный побочный эффект. При длительном воздействии можно было навсегда распрощаться с потомством. Поэтому мужчины детородного возраста боялись его как огня. «Скотина! Все равно ты ничего не узнаешь от меня». «Ну, это мы еще посмотрим. На выход». Для страховки Ласло вколол чулианцу дозу печально известного препарата и вытолкнул его в коридор. По дороге тот сумел взять себя в руки, что само по себе было чудом, и попытался задействовать корабельную систему тревоги, но разведчик был настороже и упредил его движение. В конце концов, пленник все же выполнил свою функцию и привел его туда, куда нужно. Поскольку Ласло не собирался демонстрировать возможности пространственного деструктора, он ухватил чулианца за запястье, собираясь приложить его ладонь к дверному сенсору. Но парня вновь потянуло на подвиги. Рванувшись, он загородил собой вход в каюту и с отчаянием воскликнул. «Пожалуйста, дайте слово, что не причините вреда адмиралу!» Просьба злосчастного мальчишки все же пробудила в душе землянина приблудный дух рыцарства, выпестованный многочисленными поколениями предков. Жестом, принятым у чулианской знати, Ласло коснулся лба и груди. «Не переживайте, капитан. Единственное, чего я хочу, это побеседовать с адмиралом», — сказал он совершенно искренне. Какое-то время молодой человек выглядывался в его лицо, а затем церемонно повторил его жест. «Благодарю, сэр. Вы человек чести», — проговорил он и сам приложил руку к сенсору. «Отец, можно войти? Только я не один, а с гостем». «Заходите», — раздался сочный мужской баритон. Сын адмирала попытался войти, но Ласло придержал его и первым шагнул в каюту. «Простите за неожиданный визит», — сказал он и обнаружил, что в живот ему упирается дуло бластера. «И вы простите мое вооруженное гостеприимство. Сейчас наступили такие времена, что никому нельзя верить». Лоис Андицриц холодно улыбнулся. «Ваше имя?» Ласло не понравились ни глаза, ни улыбка адмирала, и самое главное, Федька был с ним солидарен. Эмоциональный удар маленького телепата был такой силы, что у него перехватило дыхание. «Хватит, колючка, я понял, понял!» — мысленно воскликнул он. Пользуясь даром мнемоса, который проснулся как нельзя вовремя, Ласло нащупал в пространстве скрытую угрозу и выстрелил специальной капсулой. Когда тьма забилась в конвульсиях и обрела человеческую форму, он с яростью сгреб Олу Тайша и с такой силой смазал ему кулаком по лицу, что тот отлетел вглубь каюты и, проехавшись по полу, врезался в массивную тумбу. Ощущая, как по спине обильно струится холодный пот, Ласло подошел к столу и, хотя был в перчатках, взял салфетку и тщательно вытер руки. Невзирая на профессиональную выучку, его трясло. Воспоминания о том, первом Олу Тайше, которого они с Аэлитой притащили в Институт генетики, были настолько живы, что ему почудился привкус пепла в воздухе. Пепла людей, животных и даже растений, которым не повезло попасться на их пути, который запомнился ему как дорога в ад. Олу Тайше почему-то не трогал их с Аэлитой, но убивал все, до чего мог дотянуться. В институте он тоже издевался и обманывал их до последнего, пока не понял, что эксперименты увенчались успехом, и ему на самом деле не вернуть себе теневую форму. Не отдавая себе отчета, Ласло снова двинулся к Олу Тайше, но голос адмирала привел его в чувство. «Хватит! Сядьте и положите руки на стол!» Лой Сан-Дицерис угрожающе повел дулом бластера. «А ты, Чансет, хорошенько упакуй эту тварь, пока она не очухалась», добавил он, обращаясь к сыну. «Будь сделано, пап!» воскликнул молодой человек и, спохватившись, покраснел. «Так точно, господин адмирал! Мне вызвать патруль?» «Нет, просто покарауль, пока я разговариваю с нашим гостем». Чансет Сан-Дицериц бросился исполнять поручение отца, и Ласло счел нужным предупредить. «Капитан, будьте осторожны. Прежде чем подойти, сначала его обездвижьте. Олу Тайши чрезвычайно опасны в любом из обличий. Не исключено, что он притворяется». Убедившись, что с сыном все в порядке, Луи Сан-Дицериц сел напротив гостя. «Спорим, что вы хотите знать, на чьей я стороне? Точнее, будете уговаривать, чтобы я выступил на стороне Содружества», проговорил он с отчетливо выраженной издевкой в голосе. Поскольку адмирал вел себя агрессивно и по-прежнему не расставался с оружием, Ласло постарался избавиться от лишних эмоций, чтобы понять, какую избрать линию поведения, он бросил на него оценивающий взгляд. «Сибарит и беспринципный торгаш. Даже удивительно, что они с наставником близкие родственники. Если Чарцей Сан-Дицериц – сама порядочность, то это редкая сволочь», – подумал он, разглядывая красивое лицо с капризно изогнутыми полными губами. Влажно-блестящие карие глаза, прикрытые необычайно длинными ресницами, напомнили ему содержательницу борделя на планете Калурон. Перед его внутренним взором всплыли безобразные сцены, и он брезгливо поморщился. Расчетливая и беспринципная сука, готовая продать всех и вся. Отрешившись от неприятных воспоминаний, он приготовился к схватке характеров. Чулианец заинтересованно прищурился, поняв, что недооценил того, с кем имеет дело. Вроде бы ничего особенного не произошло. Гость всего лишь изменил позу, но этого хватило, чтобы он перестал ощущать себя хозяином положения. Психотехника, призванная подавить волю собеседника, не подвела, и Ласло, перехватив инициативу, приступил к дальнейшей обработке. «Не угадали, светлейший? Мне плевать, на чьей вы стороне. Но если вы не выполните свои обязанности по отношению к Рокайдо, то я с вас живьем сдеру шкуру», — пообещал он ровным тоном. Поскольку сказывалась аркадианская привычка повелевать, то его слова прозвучали отнюдь не пустой угрозой. Несмотря на это, светлейший Луи Сан-Дицериц не собирался сдавать позиции. «Так-так, налицо подлые штучки с психопрограммированием. Никак ко мне с визитом пожаловала внешняя разведка», — заметил он не столь язвительно, сколько раздумчиво, и глянул на наручный рейдер. «Владислав Романович, рейдмастер 10-го оперативного отдела Мрайского округа, не так ли? И что примечательно, вы ученик моего братца Чарцея». Сведения, полученные чулианцем, были подтверждением того, что раскол внутри Содружества уже коснулся структур внешней разведки и этим поставил под угрозу жизни сотрудников. Взбешенный Ласло стиснул зубы так, что свело челюсти. Чтобы не потерять над собой контроль, он на мгновение прикрыл глаза, а затем эмоции как отрезало. На смену им пришли холодный расчет и ледяное спокойствие. Поднявшись, он подался к Чулианцу. «Имейте в виду, светлейший, в Содружестве объявлено военное положение. Передайте вашему информатору, что он предатель, и долго ему не жить. Да и вам не поздоровится, если будете совать свой нос куда не нужно». Из глаз разведчика глянула неведающая жалости тьма, и адмирал почувствовал себя неуютно. Он не был трусом. Просто это было его первое прегрешение, которое расценивалось как государственная измена. Выбирая сторону конфликта, Луоисан Дицриц колебался до последнего. Как наследник древнейшего рода, он всегда сочувствовал партии консерваторов, которые требовали отделения. При этом он был потомственным военным и, соответственно, приверженцем дисциплины и порядка. Как кадровый офицер, он участвовал во многих конфликтах пограничья, и ему не нужно было объяснять, к чему приведет распад Содружества. Он знал лучше многих, какие это будут реки крови. Сторожащий каждое его движение Ласло заметил, что он колеблется. «Адмирал, я вас не запугиваю. Просто хорошенько подумайте, прежде чем принять окончательное решение». «Будто у меня есть выбор», — ответил тот с раздражением. «Выбор есть. Либо закон и порядок, либо хаос и разрушение. Что вы предпочтете?» Ласло снова сел. «Думайте, адмирал, думайте. Пока есть такая возможность. Война уже на пороге. Улу Тайши не отступят, и знаете почему? По той простой причине, что им некуда идти. Временная складка, в которую их загнали галактиды, вот-вот полностью изгладится, и всю их орду выбросит в наше пространство, представляете? Какая это будет радость! При том, что с ними сложно бороться, когда они в теневой форме, они еще прекрасно вооружены. Вы уже выяснили, какими силами располагают Улу Тайши?» — заинтересовался Луоисан Дицриц. «Нет», — честно ответил Ласло и снова помянул Бурагу недобрым словом. «Зато мне подлинно известно, что в их распоряжении немало новейших звездолетов. Мы проследили часть закупок, но где они прячутся, это тайна за семью печатями». «Понятно», — процедил Чулианец. «Наверняка во внешней разведке думают, что мы уже находимся под влиянием Улу Тайши». «Разве нет?» — осторожно заметил Ласло и глянул на свой ридер, где высветилась информация о семье собеседника. «Посудите сами. Слишком уж удачное совпадение для Улу Тайши, что империя Кордейфта захотела отделиться именно сейчас. Вам так не кажется?» «Вы делаете слишком поспешные выводы», — заупрямился Чулианец. Ласло усмехнулся. «Адмирал, признайте уж очевидное. Не подоспей я вовремя, и Улу Тайши не оставили бы вам выбора. Держа вашего единственного сына в заложниках, они вертели бы вами, как им вздумается. Кстати, на вашем месте я бы поинтересовался, благодаря кому он оказался именно здесь, на вашем корабле. Наверняка его совсем недавно назначили к вам». По всплеску раздражения собеседника он понял, что его предположение оказалось верным. «Так что вы тоже делаете выводы, и желательно правильные. Пойдете на поводу у сепаратистов, и я не дам за жизнь благородного Чансета Сандицрица и Полуойстра. Как показала практика, Улу Тайши скоро на расправу. Да, чуть не забыл. Ваш сын находится под воздействием Фейтидона». Пальцы адмирала сомкнулись на прикладе бластера, и Ласло покачал головой. «Во внешней разведке не держат идиотов. Антидот находится на моем корабле, куда вам без меня не попасть. На всякий случай предупреждаю. Фейтидон — это такая дрянь, которая постепенно меняет свой штамм. Следовательно, его антидот также индивидуален». Неожиданно вспыхнул настольный ридер, и возникло изображение взволнованного Чулианца, за которым просматривался пульт связи. «Господин адмирал, у меня срочное сообщение! Извините, докладывает Римсон, дежурный по ДИПСу!» Офицер замолчал и с тревожным удивлением посмотрел на незнакомца. К чести адмирала он сразу же отбросил личные чувства. «Докладывайте», — приказал он. «Это конфиденциальная информация. По инструкции я не могу...» «Докладывайте. Я беру ответственность на себя». «Есть! Господин адмирал, во второй и третьей эскадре творится нечто невообразимое. Часть истребителей покинули свои палубы и открыли огонь. Они воюют друг с другом». «Ситуация предсказуемая, но неприятная», — озабоченно подумал Ласло, и пока Луис Андисру выяснял масштабы катастрофы, он связался с напарником. «Рид, где тебя черти носят? На кораблях чулианцев полно улутайши, и они не собираются сдаваться без боя. Я останусь здесь, а ты возвращайся на Ракайда. Действуй там от моего имени». Звездный кот фыркнул. «Ну нет, без меня ты точно вляпаешься в неприятности, и даже не начинай», — предупредил он, когда Ласло попытался его перебить. «Не забывай, обезьян, я тебе не подчиненный. Жди, как управлюсь делами, встретимся в зале управления. В принципе, какая тебе разница? Откуда координировать силы Содружества?» «Вот ведь...» «Ладно, договорились». Ласло отключил внутреннюю связь и мельком глянул на патруль, который забирал добросовестно спеленатого улутайши. «Какие у вас планы?» — спросил он адмирала, когда тот закончил отдавать приказы и устремился к выходу. «Лично я иду в зал управления, а вы можете катиться к хаосу», — бросил тот на ходу. «Тогда нам по пути». Пока они поднимались в лифте, Ласло коснулся плеча молодого чулианца и ощутил, как напряглись его мышцы. «Клянусь честью, капитан, вы вовремя получите свой антидот». Чансет Сандицриц смущенно усмехнулся. «Очень на то надеюсь», — отозвался он и покосился на отца, который делал вид, что не интересуется их разговором. Лифт доставил их на командную палубу, и они окунулись в организованную суету срочных сборов, вызванных объявлением всеобщей тревоги. Вскоре Чансет Сандицриц убежал в свой отдел, а Ласло и адмирал направились в зал управления. В обширном помещении было сравнительно тихо и спокойно. Все кресла у многочисленных пультов были заняты, и, судя по напряженным лицам, операторы работали на пределе своих возможностей. Вслед за адмиралом Ласло поднялся на возвышение, которое по старинке называют капитанским мостиком, и навстречу им поднялся седовласый чулианец со знаками полковника на темно-синей форме. «Господин адмирал, у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?» — спросил он с учтивым полупоклоном. «Нет, Фан Суревбо, работай. Я не буду тебе мешать». Знакомая фамилия и обмен взглядами, за которыми лежало нечто большее, чем обычные отношения начальник-подчиненный, вызвали у Ласло любопытство, и он глянул досье капитана корабля. Оказалось, что он и небезызвестный ему Цан Суревбо приходились друг другу родными братьями. Вдобавок, адмирал и капитан корабля в молодости тоже были напарниками. И по окончании Руижа, знаменитого не менее чем навигационная школа, служили вместе. Ну надо же, как тесно высокородные сандицрицы связаны с простолюдинами Суревбо, подумал он с удивлением, поскольку ни разу не слышал от сослуживца, что у него есть старший брат. Заложив руки за спину, адмирал встал позади капитанского кресла, и Ласло, глядя на это олицетворение спокойствия и уверенности, наконец признал свою ошибку. Не было никакого торгаша и сибарита, как ему показалось вначале, а был опытный и умный командир, один из немногих, кому люди безоговорочно верят и подчиняются. Вот черт! Кажется, теряю навыки. Похоже, год сидения на Аркадии и полгода отпуска не пошли мне на пользу. Ведь сколько раз говорено, что не нужно судить по внешности. Конечно, чулианец своенравен и амбициозен до самодурства, но это еще не повод записывать его в ряды сволочей, подумал он без особого огорчения. Не обращая внимания на любопытные взгляды, Ласло стал рядом с адмиралом и поднял голову, изучая сводки, выведенные на панорамные экраны. Сведения внешней разведки оказались точными. При охране Рокайда чулианцы использовали паутину. Простое, но эффективное построение. Сфера, нарисованная в пространстве, была поделена на 4 равные части. Как правило, она рассчитывалась таким образом, чтобы быть оптимально близко к планете и в то же время дать кораблям простора для маневра, без риска задеть ее поверхность или околоземные сооружения во время боя. В каждой такой сферической четвертушке находился линкор с двумя полками истребителей на борту и эскадрилья разведчиков, состоящая из 20 звездолетов автономного плавания. Вместе с сетью автоматических зондов, связанных между собой контрольными сигналами, они служили ушами и глазами своему более крупному собрату. Такое построение позволяло держать под наблюдением все подходы к охраняемой планете. Эскадра адмирала, где находились разведчики, не имела определенного местоположения и, по сути, являлась запасной. Пока Ласло изучал построение кораблей чулианцев, обстановка заметно обострилась. Вопреки надежде наблюдателей, в первой и четвертой эскадре началось то же самое, что и в первых двух. Количество истребителей, покидающих посадочные палубы линкоров, становилось все больше. Но это были еще цветочки. Вскоре в бой вступили орудийные расчеты самих линкоров. «Как велики потери!» — не выдержал Ласло, видя, как один за другим гибнут истребители и корабли разведчиков. «Два линкора серьезно повреждены. Уничтожены 25 разведчиков и 102 истребителя. Потери в живой силе составляют 618 человек», — мрачно перечислил адмирал и с надеждой глянул на Ласло. «Неужели нет способа как-то обуздать Олутайши?» «Мы запустили препарат, который через систему жизнеобеспечения должен лишить лазутчиков теневой формы. К сожалению, они не дураки и, видимо, пользуются скафандрами. Правда, чтобы использовать оружие, данное им природой, они должны идти на прямой контакт. И еще одно. Заражение через кожу не столь эффективно, как через органы дыхания и пищевод. Так что им достаточно высвободить руку, и тот, кого они коснутся, рассыплется в прах. Это все? Да». «Проклятие!» — буркнул адмирал. «Ну а есть что-нибудь, что позволяет найти Олутайши на расстоянии?» Ласло покачал головой. «Увы, только генетический сканер, который желательно ткнуть в физиономию, чтобы получить результат. Думаю, скоро появится прибор, который позволит видеть, кто есть кто. Во всяком случае, в таком замкнутом пространстве, как корабль. Мои люди гибнут, а я не могу им помочь, потому что не знаю, кто есть кто. Если верить позывным, то в истребителях нет посторонних». «Возможно, что так оно и есть, ведь Олутайши мастера запугивать», — ответил Ласло. «Понятно». На щеке чулианца самопроизвольно дернулся мускул. «Поправьте меня, если я не прав. Всесильная внешняя разведка прозевала врага, многочисленного и хорошо вооруженного. Вдобавок ей нечего предложить, чтобы помогло его поймать и уничтожить». «Вы правы, адмирал. Дела обстоят именно так, как вы сказали». Ласло вздохнул и подключил внутреннюю связь. «Рид, ты где?» — позвал он. «На летных палубах. Или ты хочешь, чтобы гордость Чулиана постигла та же участь, что и остальных?» — отозвался Звездный Кот. «Помощь нужна?» «Пока что я успешно давлю Олутайши и без твоего участия. Что с тобой? Чего ты занервничал?» «Я связался с Ватроновусом. Он сообщил, что станции слежения поймали возмущение масс в глубоком космосе. Похоже, что к Ракайда идет целая флотилия кораблей. Очень хочется, чтобы это были наши. Но проклятая интуиция говорит мне, что это не так. Скорее всего, это Олутайши или сепаратисты». «Ну так действуй. Если перетянешь Лоэ Сандицрица на нашу сторону, успех нам обеспечен». «А я, по-твоему, чем здесь занимаюсь?» — огрызнулся Ласло. «Не падай духом, напарник! Прорвемся!» С неожиданной теплотой сказал Звездный Кот, и у него стало легче на душе. «Будь осторожен, Рид». «Хорошо, мамочка, я не заставлю тебя рыдать». «Не ерничай, кошак, я серьезно. Ладно, удачной тебе охоты». «И тебе того же, вот сволочь! Извини, я тут немного занят». «Конец связи», — машинально сказал Ласло, хотя Рид уже отключился. На обзорных экранах появился опознавательный знак, предшествующий вызову, и он с грустью подумал, что сегодня не его день. Он предпочел бы, чтобы это были Олу-Тайши, но неизвестная флотилия принадлежала Кордейфта. Ну все, вы тут думайте, как отделить зерна от плевел, а я отправляюсь к третьей эскадре и буду уже на месте разбираться, кто есть кто, заявил он, не вынеся бездействия. Нет, Луой Сандицриц смерил его жестким взглядом. Господин Романович, вы забыли упомянуть, что являетесь координатором сил Содружества. Ваше место здесь. Глядите и думайте, что нам делать. Иначе я пошлю вас к хаосу и присоединюсь к сепаратистам.